А надо вам сказать, что дом Деда Мороза стоял весьма уединенно на самой окраине города. Дальше уже начинались горы, и почти всегда шел снег. Дед Мороз даже не подозревал, что у него есть соседка. А меж тем, метрах в 100 от его жилища стоял маленький неприметный домик, где с некоторых пор поселилась Беатриче. Беатриче как раз много писала Деду Морозу. Она послала ему сотни писем. И не только когда была маленькой. Письма ее были забавными, с чудными просьбами и вопросами. Но тут надо обязательно рассказать вам о большом котле. Итак, перед тем, как начинается упаковка подарков, все детские письма проходят сортировку в специальном отделе. Это важный и довольно жестокий этап отбора. Дальше могут пройти только письма с конкретными запросами. А для абстрактных подарков предусмотрена особая процедура. Некоторые, благодаря усилиям и изворотливости разных сотрудников почтовой службы, все-таки удается осуществить. А все остальное сбрасывается в большой котел. Огромный измельчитель бумаги с прессом для грез высотой 10 метров и шириной 7. В нем невыполнимые желания детей превращаются в конфетти. Обычно сюда попадают письма, в которых просят «Мира на земле». Такие приходят тысячами. «Научиться летать». «Когда надо становиться невидимкой». «Путешествовать во времени». Вообще-то этот список можно продолжать до бесконечности. Вы даже представить себе не можете, какие горы писем ожидали своего превращения в конфетти. Во времена нашей истории они копились у котла годами, а то и десятилетиями. А теперь еще больше запросов стало отправляться в котел, потому что генеральный директор почтовой службы ввел новое правило. Только материальные объекты. И все должны были этого правила неукоснительно придерживаться. После такого отбора письма Беатриче сразу отсеивались как фантастичные и невыполнимые. То есть получали код F01 и N12. Ее желания никогда не исполнялись, но она все равно продолжала писать Деду Морозу. А потом она переехала в уединенное жилище среди снегов. Неподалеку, метрах в 100, ближе к горам, стоял еще только один единственный домик. Когда Беатриче увидела дым из трубы, она подумала: «Ничего себе, кто-то живет даже дальше, чем я. Кто бы это мог быть?»